Глава 119. В здании полиции Сольны судмедэксперта, отвечавшего за исследование тела адвоката Томаса Эриксона, полицейские в разговорах между собой обычно вспоминали по фамилии, очень хорошо подходившей для прозвища, пусть оно никак не соответствовало его внешности и профессиональному отношению к делу. Доктор Лидберг был маленького роста, худой и плешивый, и, берясь за очередную работу, он всегда выполнял ее так внимательно и скрупулезно, что после него не оставалось уже никаких белых пятен. Примечание. Лидберг. Буквально со шведского переводится как «гора мучений». Конец примечания. Кроме того, он обладал педагогическим даром и умел на обычном шведском доходчиво объяснить полицейским и другим непрофессионалам, до чего, собственно, дошел. В этот день он вдобавок привел с собой солидное подкрепление. Женщину-профессора, шефа отделения судебной медицины Линчопинга, признанного во всем мире авторитета в части повреждений, нанесенных тупыми предметами и в результате других насильственных действий, вроде обычных ударов руками и ногами. Она была среднего возраста, маленького роста и почти квадратная, а поскольку носила более простую фамилию Хансен, полицейский юмор обошел дамочку стороной, в отличие от ее коллеги Лидберга. После обязательного бормотания и перелистывания своих бумаг, Лидберг для начала извинился за задержку с заключением. К причине этого он как раз собирался перейти. А что касается самого документа, попросил своего секретаря официально переслать его им по электронной почте, как только закончит устный доклад. Он сам и его уважаемая коллега предпочитали именно такой порядок, когда речь шла о насилии в отношении адвоката Эриксона, поскольку с точки зрения судебной медицины его случай выглядел крайне своеобразным. «Если я сейчас начну с повреждений на голове и шее Эриксона, то они возникли в два этапа. Во-первых, до его кончины около 10 часов вечера, и во-вторых, позднее ночью, когда он уже был мертв несколько часов, и трупное окоченение успело охватить его тело», констатировал доктор Лидберг с осторожным покашливанием. «Как раз данный отрезок забрал себе большую часть времени. Сложная головоломка, которую требовалось решить, исходя из формы ран, отдельных обломков костей разного размера, трещин разной длины, повреждений, наслаивавшихся друг на друга, изучив и оценив их в совокупности с кровоподтеками, припухлостями, царапинами и обычными синяками. Чтобы сейчас объяснить все это на обычном шведском? К сожалению, открывшаяся нам истина также подразумевает определенную проблему в юридическом плане», сказал доктор Лидберг и вздохнул. «Если же говорить о повреждениях, возникших, когда он уже был мертв, они масштабные. Проще говоря, ему раскроили череп с помощью круглого деревянного предмета диаметром порядка 10 сантиметров, предположительно бейсбольной битой старой модели или так называемой дубиной, напоминающей ее по внешнему виду. Всего речь идет где-то о десятке ударов». «Извини, но какую сложность юридического характера ты имел в виду?» — спросила Лиза Лам и дружелюбно улыбнулась. «Насилие, которому он подвергся еще при жизни, с большой долей вероятности, а по данному пункту я и моя уважаемая коллега согласны целиком и полностью, свелось к двум или, возможно, трем ударам кулаком». «Я, конечно, могу показаться бестолковой», — Лиза Лам улыбнулась еще дружелюбней, — «но мне по-прежнему непонятно». «Проблема в том, что те удары не могли убить его», — вмешалась профессор Хансен, вперив взгляд в прокурора. один приходится по носу, и еще один по правой щеке. Перелом костей носа и сильное кровотечение из него. Приличный синяк под глазом, ожидавший его через несколько часов, если бы он еще был жив. Но все происходит иначе. Он умирает самое большее через полчаса. Вот и все. А от такого насилия он просто не мог умереть, подвела итог дамочка, считавшаяся мировым светилом по части как раз таких причин человеческой смерти. «Отчего же он умер тогда?» — спросила Лиза Лам, до которой, судя по ее виду, внезапно дошло, на какую проблему юридического толка намекают эскулапы. «Адвокат Эриксон умер от инфаркта», — ответил доктор Лидберг и снова глубоко вздохнул. «О чем, черт возьми, говорит этот идиот? Какой инфаркт? Он ведь был слишком хилый просто-напросто», — мысленно возмутился Бэкстрём. Слово взяла профессор Хансен. «Один удар кулаком по носу, перелом его костей и сильное кровотечение из него, но от подобного не умирают. Удар по правой щеке, приличная гематома, но даже ни о какой потере сознания не шла речь. Кроме того, еще одно повреждение. Перелом правого запястья, возникший в результате того, что кто-то, схватив адвоката за руку, скрутил ему кисть наружу и одновременно дернул вниз. Наверняка очень сильная боль, но тоже никак не причина смерти. Эриксон умер от обширного инфаркта, случившегося немного позже. Наличие у него проблем с сердцем подтверждает его медицинская карта. Впервые их диагностировали 10 лет назад. Врач предложил ему обычное лечение, но, как слишком часто случалось со многими больными сердечниками до него, он пренебрежительно относился и к нему, и к своему образу жизни вообще. Пил слишком много, ел жирное, гулял очень мало, работал чересчур много, нервничал больше, чем его организм мог вынести. Поэтому за 3 года до того, как он умер, у него случился первый инфаркт, прямо во время судебного разбирательства. Он попал в отделение скорой помощи Каролинской больницы и оставался там несколько дней. Тогда же его тщательно обследовали и констатировали, что, судя по симптомам, он является типичным пациентом-сердечником, однако, восстановившись, он продолжил вести тот же убийственный для него образ жизни. Конечно, избиение, которому он подвергся, в комбинации с сильным стрессом, наверняка пережитым им, скорее всего, и спровоцировали инфаркт, фактически убивший его, констатировала профессор Хансен. А юридическая проблема, вытекающая из этого, наверняка лучше понятна тебе, чем мне, продолжила она, повернувшись к Лизе Лам. Нанесение телесных повреждений и как результат причинения смерти по неосторожности, сказала Лиза Лам и кивнула в знак согласия. Да, именно так суды обычно трактуют такие дела, согласилась Хансен. По крайней мере, в тех случаях, когда я сама принимала участие. Через 5 минут она и ее коллега поблагодарили Лизу Лам и ее коллег-сыщиков за предоставленную им возможность выступить. Они также выразили готовность, при необходимости, снова прийти на помощь по первому зову, а в остальном пожелали стражам закона удачи в охоте за их преступником. И выразили надежду о скорой встрече в суде. «Ага, да», — сказала Лиза Лам, как только их посетители закрыли за собой дверь. «Помогите мне. Что мы делаем сейчас?» «Все обычное», — Бэкстрём медленно кивнул. «Постараемся найти того, кто дал Эриксону по морде, а разобравшись с этой мелочью, сможем возобновить научные дебаты». «Приятно слышать, что у нас полное согласие», — сказала Лиза Лам, и в это самое мгновение в комнату, где они сидели, без стука вошел Тойванен. «Все хорошо не бывает. Стоит только избавиться от двух чокнутых докторишек, как им на смену заявляется заурядный финик», — подумал Бэкстрём. «Кроме того, мы, естественно, постараемся забрать О'Каре, Гарсия Гомеза и нашего свидетеля», — сказала Аника Карлсон. «Во всяком случае, с целью избежать дальнейших проблем». «Добро пожаловать, Тойванен», — продолжила она и улыбнулась их новому посетителю. «Ты только что пропустил судебно-медицинскую сенсацию дня». «Я знаю», — сказал Тойванен, — «но пришел сюда не поэтому. К сожалению, боюсь, все обстоит еще гораздо хуже», — добавил он, присаживаясь к ним за стол.